Глава 33. Алексу опять снился сон. Они танцевали. Но на этот раз не среди мрамора и золота. Они танцевали в баре пьяный Йешуа, крепко прижимаясь друг к другу, слушали какую-то медленную глупую музыку и танцевали. И никто их не волновал. Ни прогнивший Майер Сити, ни Фейри, ни Синдикат. Никто на всем свете. Только они и их медленный танец. А затем все запылало в огне агонии и боли. Алекс не знал, сколько раз орк включал тумблер. Сколько раз он отлучался, чтобы принести новую канистру бензина и залить ее в допотопный генератор. Сколько вообще часов, дней, недель или лет прошло в этом заточении. В какой-то момент в пучинах адской боли и нестерпимой агонии Дом начал молиться. Что там, искры, вспышка проклятия веры перед бескрайним космосом электрических мук? Все же в прошлый раз ведь ему явился крылатый с мечом, оставив на груди длинный шрам. И Алекс просил его о скорой смерти, просил его закончить эти страдания. И может, перед тем, как его душа отправится на рандеву с Балтаилом, дать возможность еще один раз потанцевать с Адели. Так проходило его время, между молитвами о смерти и океанами жидкого огня, пульсирующего по его разлагающемуся телу. «Мой отец любил охоту». Алекс даже не знал, кажется ему, что орк разговаривает или нет. Порой все происходящее вокруг напоминало собой страшный кошмар, от которого невозможно было проснуться. «Он учил меня, как загонять жертву, как находить добычу». Снова боли, так много, так ярко. Дом никогда не знал, что живое существо может испытывать подобное. Может, тот, кто придумал дурацкую концепцию кругов ада, просто попал под удар молнии? Алекс ведь знал, что настоящий ад выглядит иначе. «Когда мама умерла, он заботился обо мне и моей сестре. Заботился один, работал по 3 смены. Домой приходил вечно уставшим и разбитым, но находил время, чтобы помочь нам с уроками. Он заботился о нас. А ты убил его. Убил, сраный ты ублюдок! Экто кварха талкутак!» И снова щелчок рубильника и новый прилив огненного океана. Но еще не ад. Если не думать о ней, то не ад. Потому как что может значить физическая боль перед болью душевной? Перед страданиями духа все плотское меркнет, как зажженная спичка посреди космического вакуума. У тела есть пределы, у духа его нет. Так что все, что требовалось Алексу, это не думать о ней. Не думать и ждать, пока его сердце не выдержит и застынет. «Мы так и не смогли найти его тело, мразь. Нам даже некого сжечь, не развеять праха над камнями, чтобы проводить его к великому барсу, повелителю горной охоты. Ты не просто убил его, ты забрал его по смерти!» Алекс кипел внутри собственного тела и проклинал себя за все те ритуалы, что сделали его крепче и выносливее любого смертного, и... Лицо посла, его сраная ублюдочная харя возникла перед внутренним взором Дума. «Нет, не сейчас. Еще рано. Он не может сдохнуть до того, как выжжет душу этого блядского зверолюда. Он ведь пообещал. Не ему, послу, а ей. Она поверила ему. Единственная, кто решил поверить черному магу, себе же на беду. Нет, перед тем, как его дух окунется в настоящие муки, он заберет туда с собой этого ублюдка». «Воды!» — прохрипел Дум в тот момент, когда наступил сезонный отлив огненного моря. «Воды?» Он почти уже не видел и не слышал. Все, что мог разобрать, это как орк поднялся из принесенного им деревянного стула и подошел к пленнику, нависнув над ним скалой. «Но у меня есть для тебя вода, человеческий ублюдок». Кажется, он расстегнул ширинку. Что-то с едким и неприятным запахом полилось на лицо Алекса. «Ниже», — едва смог произнести Алекс. «Ниже? О да, я с радостью. Затолкаю тебе в самую глотку, чтоб ты мог напиться по самые гланды». Орк опустился на колени, и что-то потянулось к лицу Дума. Но он не обратил внимания. Из последних сил, насколько позволял ошейник и шея, он дернул головой вверх и вцепился зубами во что-то волосатое и овальное. Сжал с челюстью с такой силой, с какой еще никогда прежде. Орк завопил. Кровь и какая-то жидкость брызнули во все стороны. А Дум, пользуясь тем немногим пространством, что оставляли ему цепи, подбил ногу орка. Тот завалился на бок, держась за изуродованную, растерзанную мошонку, а челюсть Алекса снова сжалась, но на этот раз уже на горле орка. Он вырвал его кадык и, обливаясь кровью, выплюнул и расслабленно развалился в луже собственного говна, мочи и крови. «Ебучие!» — с трудом дыша хрипел Алекс. «Орки!» Тело орка еще дергалось, но душа уже покидала тело ублюдка. «Не так быстро. Ты еще нужен». Его источники были скованы адамантиевым ошейником, но это не значит, что скована была воля. То, что собирался сделать Дум, это настоящая черная магия, искусство, которое заставляет даже темных существ прятаться в самых темных уголках бездны, когда Дум, Фарух или иные черные маги приходят туда в не лучшем настроении. Алекс повернулся к умирающему орку и набрал полный рот его крови, толчками бьющей из растерзанного горла. В стекленеющих, но еще живых глазах твари отобразился ужас. Правильно. Раз за разом набирая чужой крови с привкусом металла и камня, Алекс выплевывал ее на цепи. И так до тех пор, пока не перекрасил их в серый цвет. По цвету крови горного орка. А затем, когда душа ублюдка еще не успела отправиться к своей горной кошке, он потянулся к ней волей. Сковал ее, запер в своем сознании. Подсадил под такой замок, что ей, ослабленной болью и осознанием смерти, было оттуда уже не выбраться. И когда Алекс убедился в том, что душа орка не может покинуть темных чертогов его разума, он вызывал в памяти весь тот океан боли, что испытал за это время. Плоть знает пределы в страдании, дух — нет. Рядом с Алексом лежал недвижно орк в глубокой коме. А в эту самую секунду его душа рвалась в таком сосредоточии боли и ужаса, что от малейшего ее писка умер бы от страха самый отъявленный маньяк. Вся та боль, что пережил Дум, все то отчаяние, помноженное на его знания об искусстве, на воле и воображение, пытали дух орка. Пожирали его, высушивали, выжимали те капли энергии, что могла отдать душа. И эти капли, проникая в кровь, заставляли ее кипеть. Серая субстанция на цепях шипела, пылала черным пламенем сгорающей в агонии души и жгла, плавила, дробила цепи, сковавшие Алекса. Все это проходило не дольше 10 минут. 10 минут в реальности, тогда как дух орка, перед тем, как исчезнуть, будучи разбитым и поглощенным сознанием и волей черного мага, страдал вечность. Дум, едва способный шевелить ногами и руками, с трудом поднялся на колени. На его руках и ногах звенели браслеты от перебитых цепей кандалов. Он поднял выпавшие из штанов орка ключи и отстегнул ошейник. Рванувшая по телу из источника магия сработала словно впрыск закиси азота в двигатель гоночного автомобиля. Но долго на таком допинге он не проработает, так что надо было думать. Алекс огляделся, а затем выдернул из ног провода. С трудом держась за стенку, доковыляв до генератора, опустился рядом с ним на пол и собственной кровью начертил на полу печать для преобразования энергии, после чего кинул внутрь провода. «Они решили, что взяли в плен черного мага?» Зеленые глаза Алекса запылали чем-то жутким, чем-то страшным, тем, чем обычно пугают по вечерам непослушных детей. «Это они, блядь, у него в плену!» Дом повернул рубильник.